Он забыл, что договор, заключенный между ним и богами, обязывал последних заботиться о нем и охранять его. И вот однажды хозяин выскочил из коляски с хлыстом в руках и, как следует, проучил сорванцов. После этого они перестали бросаться камнями, и белый клык все понял и почувствовал полное удовлетворение. Вскоре произошел другой подобный случай. Около Салуна, мимо которого белый клык пробегал по дороге в город, всегда слонялись три пса, взявшие себе за правило бросаться на него. Зная, чем кончаются все схватки белого клыка с собаками, хозяин неустанно втолковывал ему закон, запрещающий драки. Белый клык хорошо усвоил этот закон и, пробегая мимо Салуна на перекрестке, всегда попадал в очень неприятное положение. Его злобное рычание сейчас же отгоняло всех трех собак на приличную дистанцию, но они продолжали свою погоню издали, лаяли, оскорбляли его. Так продолжалось довольно долгое время. Посетители Салуна даже поощряли собак и как-то раз совершенно открыто натравили их на белого клыка. Тогда хозяин остановил коляску. — Взять! — сказал он белому клыку. Белый клык не поверил собственным ушам. Он посмотрел на хозяина, посмотрел на собак, потом еще раз бросил на хозяина вопросительный и тревожный взгляд. Тот кивнул головой. — Взять их, старик! Задай им как следует! Белый клык отбросил все колебания. Он повернулся и молча кинулся на врагов. Те не отступили. Началась свалка. Собаки лаяли, рычали, лязгали зубами. Вставшая столбом пыль заслонила поле битвы. Но через несколько минут две собаки уже бились на дороге в предсмертных судорогах, а третья бросилась на утек. Она перепрыгнула канаву, проскочила сквозь изгородь и убежала в поле. Белый клык мчался за ней совершенно бесшумно, как настоящий волк. Не уступая волку и в быстроте, и на середине поля настиг и прикончил ее. Это тройное убийство положило конец его неладам с чужими собаками. Слух о происшествии разнесся по всей долине, и люди стали следить за тем, чтобы их собаки не приставали к бойцовому волку. Глава четвертая. Голос крови. Месяцы шли один за другим. Еды на юге было вдоволь. Работы от белого клыка не требовали, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для белого клыка не только географической точкой. Он жил на юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву. И все-таки между белым клыком и собаками чувствовалась какая-то разница. Он знал все законы даже лучше своих собратьев, которым не приходилось жить в других условиях, и соблюдал их с большей точностью, и тем не менее свирепость не изменяла ему, как будто северная глушь все еще держала его в своей власти, как будто волк, живший в нем, только задремал на время. Белый клык не дружил с собаками. Он всегда был одиночкой и намеревался держаться в стороне от своих собратьев и впредь. С первых лет своей жизни, омраченный враждой с Лип-Липом и со всей сворой щенков, и за те месяцы, которые ему пришлось провести у красавчика Смита, белый клык возненавидел собак. Жизнь его уклонилась от нормального течения, и он сблизился с человеком, отдалившись от своих сородичей. Кроме того, на юге собаки относились к Белому Клыку с большой подозрительностью. Он будил в них инстинктивный страх перед северной глушью, и они встречали его лаем и рычанием, в котором слышалась ненависть. Он же, со своей стороны, понял, что кусать их совсем не обязательно. Оскаленные клыки и злобно вздрагивающие губы действовали безошибочно и останавливали почти любую разъяренную собаку.